187. Если человек устремляется к миру высшему, он не будет совершать худых дел. Одно наименование «мир высший» уже показывает, что все сопряженное с ним будет высоким. Пусть люди называют такое устремление разными именами, сущность его одна, и деятельность в нем всегда полезна человечеству. Не о внешней деятельности говорю, но о сердечном огне, который отеплит каждый труд прекрасным качеством.